Мне стало дурно. У меня вообще богатое воображение. В милиции такое не приветствуется. Просто насмотрелся в свое время голливудских ужастиков. Снимать они их научились, поэтому и яркие предположения бабки насчет бесовского интереса к пьяному мне доброжелательного отклика на попробовать не вызвали. Уж извините. А ежели бы ты не пьян был, Никитушка? Ежели б притворился? Да мы по тебе Саентова заарестовать сумели. Раз-два. А вот она, пропажа царская, заветный меч-кладенец. Тут и царевну Марьянку замуж бы выдали. И сами зажили бы без проблем в тиши да на законных лаврах почиваючи. Ась? Ваши предложения представляются мне несколько непродуманными. Скрипнув зубом, согласился я. Но можем рискнуть. В конце концов, пора кончать с этой опасной неопределенностью. Третье отравленное яблоко я заставлю сожрать семечками того, кто его мне на подоконник притаранит. План действий. Яга одарила меня заговорщицким взглядом и зашептала на ухо. Сохраню интригу. Тем более, что пока и сам не знаю, увенчается ли наше предприятие успехом. Ну, в том плане, что ведь нет никаких гарантий, что и сегодняшней ночью мелкий бес на свиных копытцах припрется к нам со свежеотравленным фруктом. Да, кстати, а что насчет Кощея? Как я понял из допроса яблока, бесов нанял именно он. «Погоди судить, сокол ты наш участковый», — попридержала меня Яга. Хотя именно она выступала первой главной обвинительницей гражданина бессмертного во всех грехах. — А ты в оконце-то глянь. Никак опять Митеньку привели, а? Я осторожно сунулся к окну и тут же дал задний ход. Нашего младшего сотрудника доставили богомольцы. Если точнее, то 18 разновозрастных старушек от 70 и выше — все в черных платочках, видимо, вдовы, с иконками на груди и горящими взорами. «Юродивого обидел, сильничать хотел, на Гришечкину честь позарился, содомец милицейской». «Ну да», — припомнил я свою учебу в школе милиции. «Тоже верно, как настолько они называли лихие водители и подвыпившие хулиганы». Однако интересно, что же такого Митя с Гришей учудили, чтобы спровоцировать такую бучу? Стрельцы привычно приняли с рук на руки исцарапанного, как кот в марте, Митеньку, а богомольщиц вежливо попросили за ворота. Бабульки, конечно, подняли вой. Требовали сей же час поднять меня из гроба, на их негодование полюбоваться, а потом всех нас под суд отдать, а отделение официально обозвать гоморрой и спалить к еловым шишкам от греха подальше. Но тут на крылечко вышла Яга, цыкнула, показала зуб, взяла у ближайшего стрельца тяжеленную пищаль и для острастки пальнула в воздух. Богомольных старушек стайкой снесло через забор. Вот уж кто бы ожидал в их возрасте такой прыти. Наш младший сотрудник умылся у колодца, кое-как привел себя в порядок и постучался с докладом по существу. Лицо у него было очень обиженное. «Как у Митьки на носу черти драли колбасу!» Без малейшего сострадания издевательски добила Яга. «Ну ладно, с заданием не справился. Миром с богомольцами договориться не смог, тоже ладно». Но чтоб сотрудник милиции от хромых деревенских бабок сбежать не смог. Позор на все Лукошкина. «Да будет вам», — ступился я, хлопая парня по плечу. Ему и так сегодня досталось. Сначала чуть вы не убили, потом эти пожилые феминистки церковного толка. Тем более, что ничем таким предосудительным они с Гришечкой стопроцентно не занимались. Митя опустил голову и покраснел. «Занимались, что ли?» — не поверил я. Митя кивнул, полыхая ушами, как двухметровая морковка. Бабка перекрестилась и рухнула на скамью. Кот бросился обмахивать ее тряпочкой. Я с трудом сглотнул, мысленно проклял все на свете. Поискал, когда же мы просмотрели зачатки нестандартного поведения нашего товарища по службе, и сел. «Объяснительную напишешь и уволен». Он торопливо кивнул, разворачиваясь к дверям. «Стой! Сначала дай честное милицейское, что врать не будешь. Чтоб меня в лондонской полиции Бобби звали!» — побожился он одной из моих шуточек. «Тогда расскажи нам все». «Ну, я ведь это... Митя!» Я встал и строго взглянул ему в глаза. «У меня ощущение, что истина где-то рядом, но ты ее не узнаешь или как-то не так понимаешь. Поэтому забудь все латинские слова и просто по-русски расскажи нам, как прошло твое задание по ненавязчивой охране гражданина Гришечки. Блин, да хоть кто-нибудь знает его фамилию, а то неудобно уже». Фамилию мне так и не сказали. Как вы поняли, никто ее не знал, но протокол Митькиного допроса был приблизительно следующим. Наш недалекий герой честно ходил за юродивым, максимально стараясь не привлекать к себе внимания, что очень трудно при его габаритах и неусмиряемой молодежной смекалке. Но он выкрутился, в смысле, что смекнул Митя. Для лучшей охраны Гришечки надо просто идти за ним шаг в шаг и бдить по сторонам в поиске незримых врагов. Юродивый сначала воспринял все это как детскую игру и с удовольствием бегал от него туда-сюда, беззаботно веселясь, когда Митя пыхтя перелезал плетни и заборы или уворачивался от цепных псов, которые на него бросались, а божьего человека не трогали. Потом Гришечке развлечение надоело, и он нашего героя прогнал. Ну, то есть поклонился в пояс и вежливо попросил отстать ради всего святого. «А ведь у меня приказ», — горько всхлипывая, продолжал рассказывать Митяй. «Ему-то что? Юродивый себе, куда хочешь идет, бредет, великами гремит, о безопасности не думает. А я ж вашу начальственную волю не исполнить не могу. Уж он и гнал меня, и ругал, и просил, и всякой дрянью кидался, да потом как побежит, только пятки грязные мелькают. Я за ним, а у храма Петра и Павла богомольцы стоят, приезда святой иконы с самого Афону дожидаются. Так мы в их ряды на всей скорости, со всей дури, моим-то весом и...» В общем, получилась куча мала. Митя отбивался как мог и как мог спасал от листопадом навалившихся старушек своего опекаемого клиента. Поэтому, когда он встал наконец во весь рост, крепко держа Гришечку за ноги, то сразу и не понял, почему вокруг него образовался некий вакуум. Просто, если помните, наш гордый юродивый носил драную рубаху до колен, а под ней ничего, ни штанов, ни подштанников. Ну и зрелище было. Не пытайтесь себе представить. Естественно, на божьего человека никто плохо не подумал. Но виновного народный гнев отыскал поразительно быстро. Угадайте, кого? Удивляет только одно. Как они тебя вообще там же в булыжную мостовую не закопали? Пытались, не дался. Лучше б дался. — тихо простонала из своего угла бабка. — Дожила до позора на свои седины. Сотрудника милиции старушки богомольные в содомских грехах обвиняют. — Да, Мить, нехорошо как-то, — поддержал я. Он тяжело вздохнул, пожал плечами и с детской непосредственностью спросил. — А это содомский грех? Это дрочливость? — «Да?» Мы с Егой нервно переглянулись. То есть он, бедолага, даже близко не понимал, в чем его обвиняют, и на все согласился, думая, что казнят за обычную драку. «Нет, но вот как прикажете на него сердиться всерьез?» Бабкин кот поманил Митю лапкой. отвел в сени и что-то там нашептал на ухо. Мы и ахнуть не успели, как наш младший сотрудник уже рванул в ворота с ревом: «Поубиваю старых дур за такие намеки на сотрудника при исполнении!»